Глава 11. Мы с Лиангом встретились в Нгари. Курортный городок в горах на самой границе трех стран Индии, Непала и Поднебесной. Еще в прошлый раз мне понравился, когда мы с императором приезжали сюда на переговоры. На этот раз тут было даже уютнее, пожалуй. Вернулись туристы, открылись кафе и ресторанчики, в воздухе витали разные запахи еды, по узким улочкам вновь сновали машины, откуда-то долетал беззаботный детский смех. Я поселился в самой дорогой гостинице по рекомендации Лианга. Привел себя в порядок, прогулялся по городку, немного отдохнул. А к вечеру мы с Лиангом встретились за ужином в ресторане на первом этаже гостиницы. За едой ни в одной стране мира не принято поднимать серьезные темы, так что поначалу мы просто общались на отвлеченные темы, кушали и отдыхали. Когда нам подали чай, я изложил свою просьбу о содействии. Для начала нам нужно было провести полноценную разведку и уточнить возможность проведения хоть какой-то операции. Диверсионный или силовой — тут уж как карта ляжет. Однако и прикрытие, и снабжение в любом случае требовалось обеспечить изнутри. То же оружие мы не протащим через границу, это не свободные земли. Сюда я приехал с вооруженным отрядом сопровождения, но даже это обеспечил мне Лианг. Под слово высокопоставленного местного аристократа и в фактически приграничный город нас пропустили, хоть и со скрипом. До столицы в таком составе нам никто дойти не даст. «Я могу тебе помочь», — ровно произнес Лианг. «Но ты же знаешь, что у всего есть своя цена». «Разумеется», — кивнул я. «Бескорыстной помощи я и не ожидал. Мы все прежде всего аристократы своих родов и кланов. Даже в работе на мир это чувствуется, что уж говорить об обычных делах в человеческом обществе. Собственно, во многом поэтому я не предложил использовать для переговоров черноту системы древних объектов. И Лиангу это тоже в голову не пришло. Вопрос не в потенциальной реакции системы. Хотя ее мы не знаем, и она действительно вполне может быть негативной. Просто дела мира отдельно, дела аристократов отдельно. Здесь и сейчас мы не чужаки, а представители своих кланов. «Мне нужна смерть последней из рода Муи», — сообщил Лианг. «Ты же не забыл наши претензии на эту тему, я надеюсь?» «Если честно, забыл». Посланец Лианга в свое время удовлетворился тем, что Асан сменит фамилию и не будет претендовать на наследство уничтоженного рода Муи. Ну, хотя удовлетворился, наверное, слишком громкое слово. Просто после того разговора эта тема больше не всплывала. «Род Муи мертв», — ответил я. «Последний из рода Муи давно уже носит другую фамилию». «Неважно», — отмахнулся Лианг. «Есть кровь и есть история. Мы должны уничтожить род Муи до конца». «Ты понимаешь, что я не отдам представителя своего клана?» Скептически усмехнулся я. «Понимаю», — ровно ответил Лианг. «Тебе так принципиальна жизнь одной старухи?» — поинтересовался я. «Ей осталось жить максимум 20 лет. Столько, ваша месть, терпит?» Лианг неопределенно покачал головой. «Чего вы вообще на Муи взъелись?» Я бросил этот вопрос скорее как риторический, но Лианг неожиданно ответил. «Они отказались присоединиться к политике нераспространения». Я с недоумением приподнял брови. «Есть информация о распространении, которой стоит ограничить», — начал объяснять Лианг. «Мощь сильнейших держится не только на их силе, но в том числе и на таких вещах. Будь тот же полный клановый ритуал общеизвестной вещью, великих кланов были бы тысячи по всему миру». «Да, скорее всего. Видя цели способ, многие объединились бы». «И не думай, что секретность на руку только нам», — продолжил Лианг. «Засилие великих кланов исключило бы возникновение средней прослойки аристократии. Роды-одиночки преимущественно оказались бы на дне, и шансов возвыситься самостоятельно у них не осталось бы. А это свежая кровь для элиты и один из самых востребованных социальных лифтов среди аристократии. Сейчас любой может возвыситься, ты сам тому яркий пример». «Ну, своя логика в этом есть. Сейчас в обществе Ариста существует довольно гармоничная пирамида, и элиты не так уж много. Рядовых аристократов на порядок больше. Вот только клановое усиление самое слабое из всех возможных. Лианг об этом не знает. Даже после того, как Чопра в присутствии всех чужаков объяснил, что дают родовые хранилища, не верю. Если я в одиночку за полдня смог вычислить коэффициенты разных усилений, то аналитики великого клана, имеющего в своем составе чужака, не могли не сделать то же самое. Времени на эту работу было более чем достаточно. А значит, дело не в силе как таковой. Точнее, не в магической силе. «Это ведь не только ваше требование», — уточнил я. «Нет, конечно», — тонко улыбнулся Лианг. «Ни одному государству не нужны кланы в большом количестве. Аристократия, которая фактически не подконтрольна централизованной власти, — это отдельная головная боль. Когда ее не очень много, — это одно. Военный резерв, разрядка определенного социального напряжения, выбор, в конце концов. Ее можно с толком использовать». А не очень много ее потому, что приняты соответствующие меры. И драконовские клановые налоги — только верхушка айсберга, похоже. Если же аристократия в подавляющем большинстве сконцентрируется в кланах, то власть в государстве пошатнется, — добавил Лианг. Этого нельзя допускать. А кланы хранят свои секреты, потому что не хотят ставить под сомнение собственный статус. Понимающе улыбнулся я. Да, в какой-то момент императору станет проще расформировать кланы как явление, чем терпеть их беспредел, — кивнул Лианг. «Я тебя понял», — кивнул в ответ я. «И при чем тут последний из рода Муи?» «Мы не знали, что кто-то выжил», — ответил Лианг. «До тех пор, пока последняя из Муи не начала мелькать возле тебя и не попалась на глаза нашим людям, мы думали, что уничтожили род Муи полностью». «Ты не ответил», — качнул головой я. «Чем вам мешает одна старуха?» Она из рода, который владел опасной информацией. Лианг, прошло 50 лет, у нее была просто бездна времени, чтобы распространить эту несчастную информацию. Она это сделала? Лианг неопределенно покачал головой. Были опасные для вас утечки? Конкретизировал вопрос я. Не было. Неохотно признал Лианг. Иначе мы поняли бы, что кто-то выжил намного раньше. Ну и чего ты теперь хочешь, Атасан? Хмыкнул я. «Думаешь, она молчала 50 лет, чтобы сейчас поставить под угрозу свой новый род? Ради чего?» «Она вновь аристократка, она стала частью сильного клана». Вновь неопределенно покачал головой Лианг. «Именно поэтому сейчас от нее уже никакая информация не уйдет», — сказал я. «Новому роду нужно преимущество, да и клан ничего полезного для себя вовне не выпустит просто так». «А не просто так», — прищурился Лианг. «Еще скажи, что ты сам принципиально никому ничего не продаешь», — парировал я. «Это всего лишь вопрос цены, и эксклюзив всегда дороже. А уж репутационные бонусы и вовсе бесценны, и их не отдают кому попало». Лианг, понимающе ухмыльнулся. «А как насчет возможности сделать род вечным?» — поинтересовался он. «Одной асан для этого мало», — напомнил я. «Но в целом это тоже вопрос цены». Лианг на какое-то время замолчал и задумался. «По сути, я сказал ровно то, что он хотел услышать. Разбрасываться информацией я не буду. Но и ставить себя в положение собаки на сене я тоже не собираюсь». «Твоя позиция разумна», — наконец сказал он. «Но если ты хочешь сохранить ее жизнь, мне нужны гарантии». «Например?» — скептически поинтересовался я. «Всегда ненавидел попытки давления и тех, кто пытается ставить мне условия». «Вступай в наш неофициальный клуб», — слегка улыбнулся Лианг. «Будем вместе поддерживать существующий порядок вещей». Удивил. И предложение на самом деле интересное. Ситуация в мире, в общем-то, полностью меня устраивает. Я уже, считай, взобрался на вершину социальной пирамиды. И приглашение присоединиться к сильнейшим — это в том числе и признание моих заслуг. Да и контакты с равными из других стран никогда не будут лишними. «Если сделаешь мне гостевое приглашение на какую-нибудь вашу встречу, я приму его с удовольствием», — улыбнулся в ответ я. «Осмотрюсь, поговорю с людьми и дам окончательный ответ». «Устроит тебя такой вариант?» «Вполне», — кивнул Лианг. «Так что с ценой за помощь по моему изначальному вопросу?» — напомнил я. Лианг смерил меня нечитаемым взглядом и произнес: «Мне нужны твои акции Синчи Авто». «Что, прости?» — ошеломленно переспросил я. Китайский автоконцерн Синчи Авто был мировым лидером в производстве всевозможной колесной техники, начиная с городских автомобилей среднего класса и заканчивая грузовиками и погрузчиками самого разного тоннажа. Крупные грузовики у них занимали совсем небольшую часть продающейся номенклатуры, зато мелко- и среднетоннажные авто расходились по всему миру. Я уже достаточно давно собирал свой портфель акций, который обеспечивал бы мне пассивный доход, и Синчи Авто занимала в нем одну из лидирующих позиций. Очень уж хорошие дивиденды они платили. В общей сложности у меня сейчас было почти 6% акций концерна. Я не удивлен, что Лианг в курсе. Любой акционер, имеющий больше 3% акций, вносится в официальный реестр крупных собственников компании. Это общедоступная информация. Но сама его просьба... Даже откровенный враг не осмелился бы содрать с меня за помощь столько. Содействие внутри страны попросту этого не стоит. «Продай мне свои акции, Синчи Авто», — повторил Лианг. И вот так звучало куда лучше. Плата за его помощь — это сам факт продажи, по сути. И если он выкупит мою долю за адекватную цену, то это вполне нормальное предложение. Я, правда, не собирался продавать эти акции, но это уже детали. «Зачем они тебе?» — поинтересовался я. «Хочу собрать блокирующий пакет акций их флагманского бизнеса», — ответил Лианг. Я лишь вопросительно приподнял брови. Ничего не понял. «Клан Синчи входит в триаду великих кланов Поднебесной Империи», — издалека начал Лианг. «Как и мы. Можно сказать, что триада — это оппозиция действующей власти. Это не совсем так, но мы в любом случае держимся единым фронтом. Однако внутри триады мы с кланом Синчи прямые конкуренты во многих вопросах. За счет чужаков мой клан сейчас прилично усилился и начал выбиваться в лидеры. Синчи это не устраивает. Они начали чудить. Пока по мелочи, но дальше будет хуже. Мне нужны дополнительные аргументы и блокирующий пакет — один из самых очевидных рычагов воздействия». Вот теперь понял. Насколько я помню, у клана Сэйсун было около 10% акций Синчи Авто. Но я довольно давно не заглядывал в реестр, так что уже может и больше, а блокирующий пакет — это 25%. В принципе, его реально собрать, если, конечно, не считаться с деньгами и выкупать акции по любым ценам, вопреки противодействию основного собственника. Блокирующий пакет — это отличный аргумент, в том числе и в межклановой политике. И да, он того стоит. «Мне не критичны именно эти акции», — произнес я. «Но и просто деньги мне не нужны. Я на дивиденды рассчитывал. Сможешь заменить мне эти акции другими равноценными?» «Смогу, конечно», — с готовностью кивнул Лианг. «Дай список тех, которые тебя интересуют». «Вернусь домой, пришлю». «Договорились», — улыбнулся он. «И добро пожаловать в Поднебесную».